Глава 16. Мне нечего было добавить к рассказу Леоны, ведь я увидела то же самое, что и она. Только мои мысли и чувства находились в еще большем смятении и тревоге. Я боялась не только за себя, но и за своих сестер, думая о том, где они сейчас, и нет ли их среди тех самых девушек, что находились среди этих прекрасных садов, но во власти странных и страшных людей. После того, что мы с Леоной увидели, я долгое время ходила словно сама не своя. У меня из головы не выходили мысли о моих сестрах. Я и хотела попасть в те сады, чтобы что-то узнать о них, и одновременно с этим боялась того, что нас там может ожидать. Нас продолжали подготавливать для скрытых целей на этом острове, хотя мы, как нам казалось с Леоной, попытались приоткрыть тайну нашего похищения. Но это было лишь только видимостью. На самом же деле, мы даже и догадываться не могли, какие ужасные вещи могут твориться здесь. «Так что вы там увидели?» Улучив момент, когда мы вернулись с занятий и вышли с Леоной на балкон, незаметно подкравшись к нам, спросила Рэйчел. От неожиданности ее появления мы с Леоной вздрогнули. «Что, боитесь?» — усмехнувшись, произнесла Рэйчел. «Боитесь неожиданности, что вас поджидает повсюду? Или того, что вас ожидает там?» Указав взглядом на сады и дома, что находились вдалеке, и теперь ассоциировались у нас с Леоной с чем-то неизбежным и отвратительным, спросила Рэйчел. «А ты, я смотрю, развлекаешься. Тебе все нипочем». «Ничего. Когда сама попадешь туда, тогда узнаешь, что такое неожиданность», съязвила Леона, бросив на Рэйчел недовольный взгляд. «Так значит, мои предположения оказались верны», задумчиво произнесла Рэйчел. «Нас привезли сюда, чтобы развлекать их». «Кого их? Ты хоть знаешь, о чем идет речь?» нервно сказала Леона. «Примерно догадываюсь, но это лишь мои предположения. Что же вы там увидели?» Остановив на Леоне внимательный взгляд, не унималась Рэйчел. И Леона, не удержавшись, рассказала Рэйчел все, что увидела тогда в бинокль. После того, как Рэйчел выслушала рассказ Леоны, она нахмурилась и снова задумалась. «Значит, все действительно гораздо хуже, чем я предполагала. Оно и понятно». Зачем им похищать нас и вести на какой-то странный, отдаленный от всех материков остров для того, чтобы просто развлекать кого-то? Этого добра хватает и на земле. Значит, то, что мы находимся здесь, — это еще цветочки. Ягодки будут впереди, когда нас отправят туда, — задумавшись, сказала Рэйчел. Неожиданно она подняла на меня свой тихий, задумчивый взгляд. «Ты так ничего и не узнала о своих сестрах?» — произнесла Рэйчел. Я с удивлением посмотрела на нее, подумав, откуда она знает, что я ищу своих сестер. Об этом никто не мог знать, кроме Леоны. «Не удивляйся, что я все знаю. Просто я подслушивала за вами. Хотя этого и особенно делать-то не пришлось. Леона не умеет говорить тихо, чтобы хранить какие-то тайны и секреты». «Ты хочешь сказать, что я не в меру болтлива?» Возмутившись, произнесла Леона, одарив Рэйчел негодующим взглядом. «Не обижайся, ты неплохая девчонка. Просто ты действительно малость болтлива. И вначале говоришь, а потом думаешь. Но потом становится уже поздно. Если бы ты умела немного тормозить». «Я что, тебе трактор, что ли, чтобы тормозить?» — буркнула Леона. Мы невольно с Рэйчел улыбнулись. «Да ну вас!» — обиженно произнесла Леона, отвернувшись от нас. «Что будем делать?» — произнесла Рэйчел, не сводя с нас пристального взгляда. «Мы же не хотим оказаться на месте Гюльбахар». Похоже, она покончила с собой после того, как что-то узнала, и это что-то довело ее до такой отчаянности, что теперь ее нет среди нас, — сказала, понизив голос, Рэйчел. «Ты думаешь, она действительно успела что-то узнать?» — отозвалась Леона. «Гюльбахар была очень набожной девушкой, как ты, наверное, заметила, Леона. Впрочем, как заметили и все остальные». «Вот подумай, из-за чего она пошла и покончила с собой? И это произошло после того, как нас обследовали и взяли у нас анализы», уставившись на Леону, сказала Рэйчел. «Не знаю», — пробормотала Леона. «А ты что думаешь, Кэт?» — обратилась ко мне Рэйчел. «То, что мы тогда там увидели с Леоной, Указав взглядом на далекую местность, сказала я. «Скорее всего, это лишь часть того, для чего нас привезли сюда. Мы не видели остального. Если Гюльбахар узнала то, что будет с нами происходить дальше, после того, как нас отправят туда, и из-за этого покончила с собой, то это может говорить только об одном». На этих словах я замолчала. «О чем? Договаривай, Кэт!» — сказала нервно Леона. «Я поняла, что ты хотела этим сказать», — ответила за меня Рэйчел. «Они будут не только вдыхать, как рассказала Леона, аромат нашей молодости и красоты, но и вытворять с нами всякие, какие им заблагорассудятся, ужасные вещи», — заключила презрительно Рэйчел. «Какие вещи?» — уставившись на Рэйчел, спросила Леона. «Я думала, ты более продвинутая в таких делах, Леона. Не думала, что ты всякая такая, белая и пушистая. Напротив, я думала, что ты как раз более сведуща в таких вопросах, раз много говоришь и судишь о том, что касается жизни», — ответила Рэйчел. «Я что, правда произвожу такое впечатление?» — уставившись на нас, воскликнула Леона. «А ты как думаешь?» — сказала Рэйчел. «Кэт, это что, правда?» Обратившись уже ко мне, спросила Леона. «Послушай, Леона, у всех людей разное мнение. Мне, во всяком случае, так не показалось. По крайней мере, я не думала об этом. Мнение же Рэйчел — это ее личное мнение, и не стоит на него обижаться. И вообще, давайте лучше подумаем о том, как нам быть дальше. Ведь нам нужно во всем разобраться, пока не поздно. И это гораздо важнее того, чтобы выяснить, кто и что о ком думает», — заключила я. «Хм, дельные слова, Кэт. Ставлю респект», — улыбнувшись, мельком взглянув на меня, сказала Рэйчел. С минуты Леона молчала, надувшись, как мышь на крупу, но затем снова присоединилась к нашему разговору. «Так что они собираются все-таки с нами делать?» — спросила Леона, остановив на нас вопросительный взгляд. «Ну, думаю, убивать они нас сразу не станут. Для чего им нужно было вести нас на какой-то заброшенный остров, если мы, даже допустим, сотворили какие-то грехи? Прости, Господи!» На этих словах Рэйчел демонстративно подняла глаза к небу и сложила вверх ладони. Леона недовольно отвернулась. «Но если серьезно, — уже сделав строгое лицо, произнесла Рэйчел, — они могли бы это прекрасно сделать и там, на земле. К тому же, как я заметила, они отбирают самых лучших девушек. Что уж говорить, польщу себе немного, ведь я, как и вы, являюсь одной из них», — заключила, усмехнувшись, Рэйчел. После чего выражение ее лица снова стало серьезным. «Так вот, они похищают девушек даже в разных точках мира. И это наводит меня на определенные мысли», — сказала Рэйчел. «На какие же?» — переспросила Леона. Рэйчел задумалась. «Возможно, таких безобразных и старых людей на этом острове много. И их может быть столько, сколько находится коттеджей на этом острове. Некоторые, подобно тому старику, просят привести им девушек определенной нации, потому как именно к таким они питают большую слабость», — размышляя, вдруг сказала я, не заметив, что все это произнесла вслух. «Простите, я, кажется, забылась и, возможно, несу бред», — опомнившись, тут же сказала я. «Нет-нет», — остановила меня рукой Рэйчел. Теперь они с Леоной заинтересованно смотрели на меня. «Продолжай», — попросила Рэйчел. «Так как они выбирают именно молодых и очень красивых девушек и привозят их на отдаленный и никому неизвестный остров, значит, они ставят какие-то эксперименты. Возможно, это что-то связано с продлением молодости, жизни, может, еще с чем-то. Я вдруг вспомнила, как Леона рассказывала, как тот безобразный старый человек, которого она увидела в бинокль, пытался постоянно вдыхать аромат девушек, постоянно хотел быть рядом с ними и не отпускал их от себя. А на занятиях миссис Аддингтон тоже твердила нам, что мы должны дарить дыхание своей молодости, жизненную силу и энергию, наполняя ею тех, кто находится рядом с нами. Значит, она целенаправленно обучала нас всему этому. На мгновение меня вдруг осенила одна мысль. «Почему ты замолчала?» — воскликнула Леона, глядя на меня. «Нет, этого не может быть», — сказала я, покачав головой. «О чем ты?» — спросила Рэйчел. «Если это то, о чем я думаю, то...»